Аладдин не стал раздумывать и поскорее пошел к хлебнику и разменял у него динар и купил хлеба. А потом он пошел домой к матери и отдал ей сдачу с динара и сказал: «Матушка, пойди и купи всего, что нам нужно». И мать его пошла на рынок, купила того, что нужно, и вернулась, и они поели и насладились. И каждый раз, как кончались деньги за одно блюдо, Аладдин нес к еврею другое, и так как еврей в первый раз дал ему за блюдо динар, то уже не мог дать меньше, чтобы Аладдин не пошел к кому-нибудь другому. И Аладдин делал так до тех пор, пока не продал еврею все блюда, и остался у них только столик, на котором стояли блюда, и был он большой и очень тяжелый. И когда Аладдин принес столик еврею, и тот увидал, что это за столик и какой он большой, он дал за него Аладдину 10 динаров. И Аладдин с матерью тратили его стоимость, пока все деньги не вышли. И тогда Аладдин сказал: «У нас ничего нет, я потру светильник». И его мать испугалась и затряслась и убежала. Что же касается Аладдина, то он потер светильник, и перед ним появился раб и воскликнул: «К твоим услугам! Я твой раб, и раб того, у кого этот светильник. Требуй, чего ты хочешь». «Я желаю, — сказал Аладдин, — чтобы ты принес мне столик с роскошными кушаньями, и пусть он будет такой, какой ты мне принес в тот день. Я голодный». И не прошло мгновение ока, как раб исчез и вернулся с таким же столиком, какой он приносил раньше, и на столике стояло 12 серебряных блюд, полных роскошных кушаний, и бутылки со старым светлым вином, и чистый белый хлеб.